Там что-то интересное говорилось. Живитиев говорил о захвате власти и о том, что ваши трупы могут проверять по приказу императора, поэтому нести вас должны так, чтобы случайных повреждений не было, и говорил об убийстве князя как о деле решенном. Сколько он так проваляется? Внезапно забеспокоился Греков, кивнув на Живитиева. Сколько надо, я заклинание подновлю или сниму, если будет необходимо. Ага, задумался он, нужно четко понять, что спрашивать во время действия зелья, чтобы не откладывать часть допроса на завтра, поскольку нам нужно будет отпустить Живитиева сегодня. Что, взвился я, как это отпустить? После того, как он пытался убить всех нас, знал бы, придушил его сразу, не тащил наизнанку. Греков утробно захохотал. Саш, ты слышал, какой кровожадный у тебя сынок получился, точно не в тебя. Ты все миром пытаешься решить. Илья, не заводись, да слушай. Если мы его убьем, то ничего кроме морального удовлетворения не получим. Кроме того, Живитиевы никогда и никому не прощают убийство своей крови. Да, смерти выглядит естественно, но все прекрасно понимают, откуда на самом деле они приходят. Живитиевы нам задолжали столько, что мы их вообще на ноль можем помножить и будем в своем праве. Запальчиво выкрикнул я. Никто нам не даст этого сделать, вмешался в разговор Шелагин. На такое требуется разрешение императора, потому что нарушается баланс. Кроме того, Живитиевы хоть и не княжеский род, но очень сильный. Вступать с ними в открытое противостояние, даже будучи уверенными в собственном праве на это, не самый разумный поступок. Сама Живитиева под замком, напомнил я. Разозлился я на эту парочку конкретно. Список прегрешений Живитиева перед Шелагинами был длиннющий, а мне сейчас пытаются доказать, что такие разногласия нужно решать миром, не иначе как деньгами взять за исковерканные жизни моих близких. Да за кого они меня принимают? Пусть думают, что хотят, но Живитиев умрет после того, как выговорится, потому что он моя добыча. Пусть отпускают тех, кого ловят сами, и это дает нам определенную свободу действий, продолжил Греков. Успокойся, от тебя сейчас пар начнет валить. Окна в этой машине можно как-то затемнить, чтобы не было видно, что происходит снаружи. Переход был слишком неожиданным. Можно. А зачем? Чтобы дать Живитиеву обещание отпустить после допроса, невозмутимо пояснил Греков. Чтобы каждый из нас мог поклясться, что не убивал и не отдавал приказ на убийство Живитиева. Потому что для всех будет лучше, если его бабушка посчитает, что он удрал и затаился, а мы просто откроем дверь и выпнем его наружу. Я понятливо кивнул и успокоился. Никто не собирался оставлять Живитиева в живых. Отпустить его тут, все равно что приговорить к смерти. Не самой приятной смерти, но иной он и не заслуживает. А я уж было подумал. Думать полезно, наставительно поднял палец Греков. И тебе этим придется заниматься куда чаще, чем глушить всех магией. Такова доля князя. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. После чего они с Шелагиным принялись активно обсуждать, что именно будут выяснять у Живитиева. Ко мне тоже пару раз обратились с вопросом, но я понимал, что это чистой воды формальность, чтобы создать эффект причастности, или, как вариант, разновидность урока. Когда окончательно все согласовали, Греков подошел к валявшемуся на полу Живитиеву. «Красавчик же», — заметил он, — «Илья, нос залечить сможешь, а то будет выглядеть на записи жертва избиения. Нам этого не надо, мы люди культурные, пленников не бьем и не убиваем. Нос я Живитиеву вправил и подлечил, но ситуацию это не сильно спасло, потому что целитель изгвоздался и собственной крови и в прилипшем к ней разнообразном мусоре и выглядел очень и очень потасканным. Пришлось его еще и заботливо почистить. Не сказал бы, что это вернуло княжескому целителю былой лоск, но он хотя бы перестал казаться замызганным бродягой, ночующим на помойках. Нормально, решил Греков. Так что там с окнами? Окна я затемнил, выбрав нужную опцию на пульте. Потом мы выбрали подходящее для допроса место, чтобы ничего лишнего в кадр не попало. Пришлось даже стазисный ларь выдвигать в проход. По его поводу вопросов не возникло. Возможно, решили, что он достался мне с машиной, а ценности подобной вещи с точки зрения современников не представляли, разве что историческую. «Саш, ты ведешь запись, я допрашиваю», — решил Греков. «Чем меньше вы с Ильей светитесь, тем лучше». Живитиева аккуратно усадили на пол спиной к задней стенке, после чего Греков попросил меня разбудить пленника и самому уйти в невидимость, чтобы лишний раз не смущать жертву, как он сказал. «Что случилось?»